Старость не для паенек и нюнь, старость для уверенных и смелых. Только на приманку ее клюнь, сразу же останешься без дела. Тут заноет, где-то заболит, одолеют леность и сонливость. Вылетишь из жизненных орбит, чтоб в кругах вращаться несчастливых. Старость может лучшим сроком быть, самым плодоносным и полезным, шансом жизни опыт применить, выдать знания по большому срезу. Старость долгой жизни – торжество, подведение честное итогом, с умудренным людом – тождество, при смирении перед мудрым Богом. Ветер духа семя к нам донес. От него мы к жизни возродились. Наши ноги стали на утес. В старости решен небес вопрос. Мы живем, а не зажились. Аминь.